Глава 93. Если Наташа рыдала белугой, разливая вдали вширь свои слезные реки, то Лидия Константиновна сидит напротив меня с прямой спиной и старается максимально держать лицо. Периодически я вижу, как она сглатывает комок горечи и опускает глаза, чтобы проморгаться. «Алена, я вас очень прошу». Она снова переходит на «вы». Пусть этот разговор и мое появление в вашей жизни останутся тайной для Кости. Он меня не поймет и не простит. Со времен средней школы он меня не посвящал свои личные дела, а тут единственный раз, и я все разболтала. По-другому не вышло. Ему сейчас и без этого плохо. Пожалуйста, не держите хотя бы вы на него зла. Он сожалеет, что проявил слабоволие. Ну, это как посмотреть. Мне жаль, что он вас обидел, Алена. Лидия Константиновна тянется рукой через стол, чтобы пальцы мои обхватить. Отдохнула, так отдохнула. С этими мыслями я сижу минут 40 на своей кухне с мамой Костей. Она сидит спиной к двери и не видит, как к нам периодически Ната заглядывает, но не решается помешать. Сложно сказать, что именно я чувствую. Смесь разных эмоций от ужаса до облегчения прожигает во мне маленькие дырочки. Вследствие протекания некоторых болезней на легких человека образуются черные точки. Прожилки, словно об них тушили окурки. По ощущениям, со мной происходит такой же процесс. Параллельно в затылочной части лупаются пузырьки, их много-много. Как бы Костя себя не вел, зла я ему не желала. Он лежит в военном госпитале. В ответ на мой вопрос она кивает. «Я заеду как-нибудь. Кто из нас еще малодушный, Алена?» Не думала, что первой поскочу, но либо так, либо никак. Он теперь скакать не скоро сможет. На задержание следователи едут без оружия. Первым в помещение заходит спецназ, затем опера и только потом следователи. Это знаю я, это знают люди по ту сторону. Поэтому очень часто преступники сидят тихо, как мышки, открывая огонь в самом конце, чтобы наверняка. Так было всегда, а в случаях, когда тебя сдает твое же руководство с просьбой встретить максимально приветливо, время твоего появления становится известно с погрешностью в считанные секунды. Если честно, я бы уже понеслась, но я ведь пообещала Лидии Константиновне не сдавать ее. Приехать через пару часов после прилета, он не дурак, догадается, что с чьей легкой руки. Спасибо большое, Костик рад будет. Его мама единственный человек, которому позволено применять такие уменьшительно-ласкательные формы к его имени. Она единственная, кому нет дела до протестов здоровенного дяденьки. Как Петя себя чувствует? Пытаюсь перевести тему, а Костя говорит слишком волнительно. «Идет на поправку, с дедушкой сейчас за городом. Дышит хвоей. Она видит, как мои брови маневрируют вверх. Второй раз подряд материнское сердце не выдержало мук и свалило от больного ребенка ранки зализать». «Да, Алена», — отвечает на незаданный мной вопрос. «Когда Пете было 7 месяцев, он заболел достаточно серьезно. Мне пришлось на несколько месяцев раньше возвращаться из Черногории, потому что дети до 3 лет не могут сами лежать в больнице. А Жанна...» Лидия Константиновна вздыхает, задерживает дыхание на 2 секунды. «Ей тяжело долго находиться в больнице. Депрессия начинается. Отношение к невестке читается легко. Не представляю расклад, при котором сын мог захотеть заново попробовать создать с ней семью. Что тут скажешь?» Видимо, есть и такие расклады. Узнавать о них я все так же не желаю. Если Костя скажет, что это было сделано во благо мне, дабы уберечь от их заварушки, я все равно не пойму. Легче не станет. «Тебе идет новая стрижка?» Она смотрит на мои обкромсанные волосы. «Да, наверное», машинально касаюсь волос. «Я пока что не привыкла, изменений захотелось. Волосы всегда страдают в первую очередь». К нам таки заходит Наташа. Лидия Константиновна тут же сообщает, что ей уже пора, извиняется за то, что отняла много времени. Ей надо было поговорить с кем-то, выбор пал на меня. Вот ирония. Провожаю ее и возвращаюсь к Наташе. Она сидит на кухне, скрестив руки, выглядит задумчивой. «Ты к нему поедешь?» «Только не начинай, пожалуйста. Я сама разберусь. Мне не нужна помощь в устроении личной жизни, Наташ. Ни твоя, ни чья-либо еще». Стоя спиной к кухонному гарнитуру, облокачиваясь на него. «Давай так, чтоб без обид. Но это не тот вопрос, которым мне могут понадобиться советы. Разберись, дорогая, для начала со своей». «Да я просто хотела сказать, что ему должно быть приятно». Смотрит на меня так, будто реально не собиралась ничего болтать. Неужели знакомство с Леонидом на нее так повлияло? Знала бы, свела их пораньше. «Представляешь, если забеременеешь от него?» Ната нервно дергается, понимая, о ком я говорю. Я взрываюсь от хохота, сгибаюсь пополам, упираясь ладонями чуть выше колен и безудержно смеюсь. «Боже, пожалуйста, у моей подруги вполне еще детородный возраст!» Говорю сквозь смех. «Дай им, пожалуйста, бэбика!» Ната кидает в меня полотенце, причитая при этом. «Это была бы самая сладкая месть! Разом за все годы твоего сводничества!»